Алло. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. У меня голос сейчас нормальный? Голос нормальный у меня? Хорошо. В общем, у меня для вас, в общем, радостная новость. Я открыл свою финансовую пирамиду. Не слышу. Финансовую пирамиду открыл. Пирамиду? Да, финансовую. Ну а я при чем? Мне это не интересно. Но я хочу предложить вам вложиться в нее. А? Вложиться что? Хочу предложить. Чего? Вложиться что? Предложить хочу. Пирамиду? Да. Пошел ты нахуй. Не, погодите. Алло, а чего трубку-то бросаете? Да. Чего трубку-то бросаете, Валентина Петровна? А ты зачем ты мне нужен-то? Ну, я хочу вам предложить одну такую вот услугу. Чего? Я хочу вам услугу одну предложить. Ничего мне не надо предлагать. Погодите, погодите. Алло, у вас есть Спанч Боб? Чего? У вас есть Спанч Боб? Чего есть? Спанч Боб. Чего? Спанч Боб. Чего, блядь? Спанч Боб. Нихуя у меня нет. Спанч Боб и Патрик. Иди ты нахуй, блядь. Ёбнутая тварь. Не, мне надо еще Сэнди Чикс.